Глава 19. Подставы не случилось. Через 2 часа и 48 минут машины остановились, и автоматически двери распахнулись. «Джок?» — позвал знакомый голос. Кристина Лейс, помощница Хаята, заглянула внутрь. «С приездом!» С Кристиной Джок работал постоянно с момента создания Всемирного Совета, так что теперь ему не нужно было просить ее показать удостоверение. «Спасибо». Выбравшись из машины, Джок протянул ей руку. «Мы завели машину сразу в гараж, чтобы вы не замерзли», сказала Кристина, пожимая ему руку в ответ. «Пойдемте, я быстро покажу, как что тут устроено». «Мы куда-то спешим?» Улыбнулся ей Тибериус и тоже протянул руку. «Джонатан, но лучше просто по фамилии». «Мне казалось, вы захотите отдохнуть с дороги». Она пожала руку и ему. «Тибериус, добро пожаловать в Азаукс. Мистер Винг, комнату для вас уже заканчивают оборудовать. Мистер Розе прислал исчерпывающие инструкции». «Меня можно тоже по фамилии. По имени, да и в принципе...» Чес явно не знал, куда себя деть в этом костюме. То ли жать руку, то ли нет. Тибериус спас его, переключив внимание и представив Вилля, Гемшера и Сурей. Кристина была красивой, но на фоне Натали все равно смотрелась бы простушкой, если бы Сурей того захотела. Природный ли это был талант или приобретенный навык, но Натали была эдаким хамелеоном по желанию, могла или полностью сливаться с окружающими, или максимально с ними контрастировать. Сейчас она выбрала первую линию поведения, и Джоук с удивлением заметил и чуть помятую прическу, и залегшие под глазами тени. Едва заметные, но явно свидетельствующие об утомлении после долгой дороги. Виль и Крис, как и обычно, были открыты всему новому и неутомимы. Они несколько раз заверили Кристину, что совершенно не устали, и приготовленные для них комнаты им понравятся. Впрочем, сейчас было не до комнат. Собственно, они просто скинули сумки в первом же пригодном для этого помещении, и Тибериус развернулся к Кристине. «Давайте не будем терять времени. Где пункт наблюдения? Я хочу поговорить с человеком, который руководит операцией с вашей стороны». «Идемте, тут недалеко», — Кристина показала на дальний конец коридора. «Остальной ваш багаж уже прибыл, и его доставляют туда же. Я правильно понимаю, что там нет личных вещей?» «Правильно», — кивнул Джоук. Пункт наблюдения оказался огромным залом, напоминавшим одновременно координационные кабинки в офицерате, большую переговорную верховного мага и кабинет кота. К последнему отсылали добротная мебель и тяжелые, явно сделанные на заказ кресла. Из одного такого кресла им навстречу поднялся представительный мужчина совершенно непонятного возраста, на его лице не было ни единой морщины, в то время как густые черные волосы уже изрядно пестрили сединой. Впрочем, Чес даже затруднялся сказать, была ли это седина или просто такой странный серый цвет, какой бывает у породистых полосатых кошек с круглыми выразительными глазами. Чесу этот мужчина был совершенно незнаком. А вот Тибериус неожиданно обрадовался. «Ха, я так и знал, что свидимся!» Выдохнул он радостно и шагнул вперед, распахнув руки. Глядя на то, как эти двое дубасят друг друга по спинам, Джоук окончательно выдохнул с облегчением. Кажется, ждать подставы на чужой земле все таки не приходилось. «Знакомьтесь», — объявил Тибериус, когда воздух уже слегка загустел от выбитой из мундиров пыли. «Это майор Эрик Боррель. Когда-то очень давно мы вместе проходили стажировку в учебном центре адаптантов в Гелларате. Это были совершенно незабываемые полгода, да, Эрик?» Он весело улыбнулся майору. «Настолько, что я всерьез размышлял о переезде в Паому», — кивнул Боррель. «И пропустили бы все веселье здесь, да, полковник Боррель?» Кристина голосом выделила звание Эрика. «Звание только вчера присвоили. Еще мало кто об этом знает», — добавила не то чтобы снисходительным тоном, но весьма на него похожим. Быстрый нырок в сеть принес Джоугу информацию, что Боррель уже 10 лет возглавляет боевой отдел столичного офицерата Вазаукса. «Есть какие-то новые сведения?» — спросил Джоук, когда с процедурой знакомства было покончено, и все они сгрудились вокруг голоэкранов. «Сведений полно. Но вот беда. У нас не осталось ни одного аналитика выше B4», — поделился печалью Боррель. «Весь отдел сидит днем и ночью, но скорость обработки информации никуда не годится». «С этим я им помогу», — отозвался Честер. «Джо, как думаешь, часовой сотки будет достаточно? Не хочу надолго человеческими пилюлями загружаться. Вдруг на Тибериуса придется присесть». «Ты начни с нее, а там посмотрим», — кивнул Джоук. «С Блейном часа должно хватить». «А это очень удобно», — заметил полковник, с интересом глядя на Чеса. «У нас программа поиска магов четвертого типа так и не получила особого развития. А зря. Дайте угадаю. В такой большой стране, как ваша, достаточно магов высокого уровня и без нас, кровопийц». Видимо, Винк уже укололся, потому что речь его стала чуть другой. Не копией того, как говорил Блейн, но Джок все равно улавливал определенное сходство. «Можно всю информацию выдать на экран? Не по очереди, одновременно». Уточнил, когда множество экранов принялись показывать одну большую составную картинку. Следующие полчаса в пункте наблюдения им было делать нечего. Это, конечно, было печально, но не слишком. Джоук и раньше не мог оперировать таким количеством визуальных потоков. Вот цифры и буквы — другое дело, как и всякого рода выводы. Но видео... Возможно, он просто не тренировал свое восприятие таким образом. А возможно, у Винка просто особенным образом работало зрение. Не зря же он мгновенно видел предмет мебели или украшение интерьера, только глянув на груду дерева. «Расскажи пока в общих чертах, что знаешь», — попросил Тибериус. «Вы смогли установить, кто именно был причастен к теракту?» «Так, чтобы было за что ордер на арест выписать, нет», — развел руками Боррель. «Но есть один человек», — он пожевал губами. «С виду вроде чистый, как первый снег, но знаете...» «Слишком чистый, да?» — подсказал Крис. «Выстиранный», — добавил Виль. «Вот именно», — кивнул Боррель. «Посмотрим, придет ли ваш коллега к тем выводам, что родились в наших головах. Но, как по мне, он точно связан с чистым миром». «Это не подлежит сомнению», — рассеянно сказал Чес, не отрываясь от просмотра видео. «Можете меня не ждать, готовьте операцию по захвату». «Захвату?» — удивленно переспросила Натали. «Вы собираетесь его схватить? И что потом? Сыворотку правды уже изобрели? Или воспользуемся старыми добрыми пытками?» «Воспользуемся Чесом», — спокойно ответил Тибериус. «И пилюлей с кровью Юстимуса». «Вероятность успеха не более 60%», — заметил Чес безо всяких эмоций в голосе. «Даже 58. Я никогда не пробовал вести допрос под кровью Юмуса, и, возможно, не смогу извлечь нужные данные». «Не сможешь ты, мы подсобим». Виль с силой стукнул кулаком о ладонь. «Против боли мало кто может устоять, а санкцию нам точно дадут, ведь эти чистомирцы всему миру подгадили». «При условии, что он не адаптант, а я могу утверждать это с вероятностью 23,84%», разбил его надежды Чес. «Думаешь, у них есть что-то вроде вакцины?» Для этого предположения мозгов Джоука было более чем достаточно. «Или какие-то фильтры, незаметные глазу?» «И то, и другое, по 50%», — согласился с ним Винк, по-прежнему не отрывая взгляда от экранов. Джоуку хватило пары секунд, чтобы заболела голова, а Винку это, кажется, даже нравилось. «Но они определенно должны были подстраховаться, вероятность этого 100%. «Столяром ты мне нравился больше», — поморщилась Сурей и тоже потерла висок. «Винк, поднапряги извилины и скажи, что лучше, убить одного таракана или всю колонию?» «Мало данных», — вынес неожиданный вердикт Чес после некоторой паузы. «Я не участвовал в разработках планов слежения и не знаю, какими навыками и средствами располагает группа. Но если допустить, что вам удастся незаметно отследить путь объекта до контакта с руководителями террористической операции, это, несомненно, будет более полезным и информативным действием, нежели просто какие-то имена, лица и места из его памяти». «А если по-человечески?» — переспросил Крис. «Я права. И надо не тащить его сюда, а вешать жучок и пасти. Вместо Чеса ответила Сурей. «Он сам покажет нам нору и принесет туда отравленную приманку», согласился с ней Чес и обернулся к Натали. «У тебя есть нужное оборудование?» «Стоп!» — Тибериус вскинул руку, обрывая их диалог. «Давай-ка не отвлекайся и проанализируй все до последней камеры в метро, пока работает пилюля. Может быть, он уже встретился с кем-то из шайки, а может и не будет никогда встречаться. Отследи все, что можешь, любую мелочь. А Эрик и Натали пока расскажут нам о средствах слежки, которыми располагают». «Говорите здесь, меня это не отвлекает», — кивнул Чес. Следующие 10 минут оказались весьма информативными как для Тибериуса и его парней, так и для Джоука. «И что, вот эта кроха может что-то записать?» Виль недоверчиво рассматривал маленькую каплю, продемонстрированную Сурей. «Записать нет, я же говорила, тут только передатчик», — терпеливо повторила она недавно сказанное. «Но на расстоянии до 2 километров я смогу записать сигнал вот на это», — показала на прибор размером с ладонь. «А не отвалится?» — нахмурился Гэмпшир. «Эти штуки встраиваются в кератиновую структуру волос, если я правильно угадал тип изделия», — предположил Боррель. Сурей кивнула. «И они не обнаруживаются сканерами». «Все это хорошо, но как подсадить этого жучка нашему клиенту?» — спросил Винг и показал на один из экранов. На нем застыло изображение мужчины с очень короткой стрижкой. «Я бы сказала, предоставьте это мне». «Но я же вроде как консультант», — протянула Натали. Наступила пауза, в течение которой Честер и Тибериус обменялись взглядами. «Формально глава операции ты и решать тебе», — наконец сказал Винг. «Вероятность того, что мисс Сурей связана с чистым миром, не превышает статистической погрешности». «А еще моя мать лежит в клинике биокорпорации». Сурей скрестила руки на груди и холодно улыбнулась. «Мальчики, мы работать будем? Или подождем, пока еще какой-нибудь офицерат на воздух взлетит?» «Мисс Сурей, идеальный вариант. Ее никто не знает», — кивнул Боррель. «Любой из вас, да и из наших, может быть узнан». «С вероятностью 87%, — поддакнул Чес. «А в случае Тибериуса и полковника Борреля — 98%, даже если будет использован грим». «Не обижайтесь, но это слегка раздражает», — криво улыбнулся Боррель. «Макс, кстати, так не говорит», — усмехнулся Тибериус. «Это просто сотка его крови Чесу слишком уж по мозгам дает. И это я озвучиваю только конечные результаты своих аналитических выкладок», — заметил Чес и сморщился. «Больше 100-процентных пилюль из аналитиков я не люблю только юмуса», — сказал и потер висок. «Ой, вам, наверное, надо глюкозу принять», — спохватилась Христина и быстро вышла. Вернулась с двумя большими, не меньше полулитра, стаканами с сиропом. «Надо же, как быстро мы об этом забыли». «Спасибо». Чес взял у нее оба стакана. Первый выпил залпом, и Джоука накрыла грусть. Он вспомнил, как ударная доза углеводов подстегивала организм. Мозг начинал работать с утроенной скоростью, все вокруг становилось предельно четким и ясным. Как там у него в свидетельстве о повторном тестировании было написано? Нет четких критериев входа в форсаж. И предполагается, что индивидуум способен на неограниченное по времени и частоте пребывания в форсаже. Ерунда это все. Форсажи у Джоука были, просто он из них не выходил. И ловил от этого ни с чем не сравнимый кайф. И вот за одно это чертов чистый мир надо было выжечь с лица планеты, как зараженный чумой могильник. «Я все», — между тем сказал Чес, словно услышав его мысли. «Мой вердикт — в случае удачного исполнения план с заряженным тараканом имеет преимущество. С уверенностью в 76% могу утверждать, чистый мир имеет не так много последователей, а исполнитель не является рядовым сотрудником. Они, разумеется, предпринимают всевозможные в их случаях меры предосторожности, но если навыки мисс Сурей соответствуют заявленным, мы можем их переиграть. Использование немаговских технологий даст нам большое преимущество». «Отлично», — Тибериус холодно прищурился. «В таком случае еще кое-что», — перебил его Чес. «Первоначальный вывод о том, что исполнитель-адаптант подтвердился на 100%, причем его уровень не меньше А4, что дает мне право предполагать, что в составе чистого мира есть еще несколько сильных магов, не потерявших магию и способных передвигаться по улицам без защитных костюмов. После его слов повисла пауза, а у Джоука быстро-быстро застучало сердце. «Но это же отлично!» — выдохнул он, не сдержавшись, и все повернулись к нему, явно не понимая, что же такого хорошего в подобных выводах. «Они не заболели», — пояснил Джоук тогда, а Тибериус хищно улыбнулся. «Или у них есть лекарства».